Глава 43. Возвращение домой, 5 лет спустя. Часть 4. Глядя на то, как за окном постепенно меняется пейзаж, Теопу немного собрался с мыслями. Их встреча с нежитью произошла ближе к владениям Миллеров, чем к землям Тагерана. Еще несколько маленьких холмиков, и вскоре появились бравнины, на которых он играл еще в детстве. Для Тео и Сильви важно было поскорее восстановить свою истощенную магическую силу, хотя, конечно, было бы куда лучше, если бы никаких новых неожиданностей их больше не поджидало. В этот момент карета загремела, отчего Тео слегка приподнял брови. «Это 4-й холм, а значит, остался всего один». Тео восстанавливал свою магическую силу посредством медитации, но не забывал подсчитывать количество холмов, которые они проехали. Он помнил, что между нейтральными землями и владениями Миллеров расположено ровно 5 таких холмов. Когда они преодолели предпоследний холм, Теодор открыл глаза. Его магическая сила восстановилась еще не полностью, но жизнь складывалась так, что не всегда получалось сталкиваться с испытаниями в своей наилучшей форме. Сильвия почувствовала, что Тео закончил медитировать, и тоже пришла в себя. «Мы приехали, Тео?» «Почти. Сильвия, когда я дам сигнал, выходи из кареты. Надеюсь, что ничего не произойдет, но у меня отвратительное предчувствие». Сигнал?» «Я 3 раза постучу по крыше кареты». Ответил Тео и продемонстрировал это на внутренней стороне. Раздалось глухое... Этого было вполне достаточно, даже если бы вокруг был настоящий ураган. Сильвия кивнула, и Тео открыл дверь кареты. Дул сильный ветер, его порывы были настолько мощными, что карету даже слегка пошатывало. Если бы Тео упал, то наверняка сломал бы себе пару костей. Осторожно схватившись за верхнюю часть двери, он подтянулся и забрался на крышу. Ох! Тело Тео было недостаточно натренированным, чтобы балансировать на крыше кареты при такой сильной качке ветра. Он поспешно активировал сцепку, заклинание привязывания первого круга, которое позволяло прикрепить его ботинки к крыше. Как только он встал, то почувствовал, что подошвы его ботинок крепко-накрепко сцепились с поверхностью крыши. Отсюда Теодор мог видеть то, что происходило за пределами 5-го холма. И вот, через мгновение все его лицо перекосило. Черт! Проклятие! Его глаза, сиявшие истребиным глазом, заметили черный дым, клубящийся позади последнего холма. А еще Тео тут же почувствовал неприятный запах, разносимый по всем окрестностям бушующим ветром. Это был запах горелой плоти. «Что же происходило за этим холмом?» «Господин кучер, быстрее!» — завопил Тео. «Да, хорошо!» — ответил кучер, слегка шокированный криком Тео позади себя, и тут же взмахнул хлыстом. Тео показалось, что карета просто-напросто взлетела на 5-й холм. Если бы он не использовал заклинание сцепки, то был бы сброшен с крыши кареты столь мощным ускорением. Однако Тео это не волновало. Его взгляд приковался к тому, что было впереди. Он так себя настроил, что его бы не сотрясло уже никакое опустошение. Однако то, что увидел Тео, было весьма неожиданным. Когда они, наконец, пересекли последний холм, взгляду Теодора предстало сражение. Группа людей сражалась с нежитью. Несмотря на то, что карета все еще находилась на некотором отдалении, жар поля боя начал щекотать ему нервы. Тем не менее, нельзя было сказать, что люди вели исключительно оборонительный бой. Ситуация на поле боя то и дело менялась. Сражение? Ну как? Как тот, кто родился и вырос во владениях Миллеров, Теодор Миллер, ничего не понимал. Он знал, что в его родных краях нет войск. Время от времени кто-то из фермеров мог надеть военную форму и отправиться на охоту. Но, конечно же, не было никого, кто был бы фактически обучен как воин. Простые крестьяне попросту не могли организовать такое сопротивление и дать отпор монстрам. Кроме того, у большинства сражавшихся людей были весьма суровые лица. «Наемники», — сказал Тео, поняв их личности. «Более того, с достаточно приличными навыками». Все было именно так, как он сказал. Эти люди весьма неплохо действовали как индивидуально, так и коллективно. Первым делом они перемалывали нежить и ноги оружием дальнего боя, а затем добивали их тяжелыми молотами и топорами в ближнем бою. Тео не был знаком с тактикой ближнего боя, но движения этих людей казались ему вполне четкими и неплохо организованными. Теодор не знал, откуда во владениях Миллеров появились эти низкоранговые наемники, и почему они защищают земли его отца. Тем не менее, это была отличная возможность. Нежить была полностью сосредоточена на сражении с наемниками и совершенно не заинтересована дорогой, которая вела к поселению. «Господин кучер, гоните вперед!» — выкрикнул Тео, подрагивающим от страха мужчине. «Но, уважаемый маг, не волнуйтесь, просто гоните, быстрее!» Кучер остановил экипаж, и Тео 3 раза стукнул по крыше кареты, а затем спрыгнул на землю. Сильвия тоже быстро выбралась наружу. После того, как они спешились, экипаж быстро помчался вперед. Если бы кучер этого не сделал, то его жизнь была бы в опасности. Два мага смотрели, как карета приближается к деревне, минуя то место, где происходило сражение. Наемники все еще уничтожали нежить, но их силам был предел. Если все будет продолжаться в таком ритме, то уже в течение часа баланс сил двух противоборствующих сторон рухнет. Наемники устанут и вскоре будут уничтожены. Если бы рядом не было Теодора и Сильвии, то именно так бы все и случилось. Ну что, начнем? Да. Два мага моментально подняли свою магическую силу. Как уже неоднократно упоминалось, максимум своих способностей волшебник мог проявить тогда, когда находится на безопасном расстоянии от цели. Независимо от того, сколько времени и денег у них было, подготовка воинов имела свои ограничения. Однако ресурсы мага напрямую зависели от них самих. Кроме того, ты обладал возможностью подготовиться на порядок лучше, чем кто бы ты ни было. Запоминание. Открыть три слота. Тройная огненная стрела. И вот, темное небо заполнилось пламенем. Внезапное появление света вызвало тени, чему наемники немало удивились. Ух ты, что это такое? Огненные стрелы? Огненные стрелы? Многие? Друзья или враги? Ох, кто вы? Если бы это были враги, то мы бы уже умерли, придурок. Наемники продолжали болтать даже в разгар боевых действий. Они разбивали своими топорами гнилые головы нежити, ни на секунду не закрывая своих ртов. Казалось, они ничуть не испугались огненных стрел. Однако спустя несколько мгновений было закончено заклинание Сильвии. Ледяной удар! Магическая формула этого заклинания второго круга была весьма простой. Чтобы собрать необходимую влагу, требовалось всего одна секунда. Однако на этот раз масштабность этой магии была несравнимо выше, чем во время магического конкурса. Сильвия достигла пятого круга, и ее чувствительность была в несколько раз выше, чем у Тео. И вот, в дополнение к огненным стрелам, в небе появилось больше 200 ледяных снарядов. В небе зависло не меньше 500 магических стрел. Используя простые вычисления, можно было бы с уверенностью сказать, что этого количества вполне достаточно, чтобы дважды отправить наемников на тот свет. Увидев столь подавляющее волшебство, воинов отвисли челюсти. Они думали, что в чем-то провинились, поскольку стрелы были направлены прямиком на них. Наемники никак не ожидали столкнуться с такой крупномасштабной магией в столь маленькой деревушке. И вот, спустя несколько секунд молчания, стрелы выбрали свои цели и устремились вперед. Со стороны это чем-то напоминало град. Твердые тяжелые ледяные стрелы были похожи на камни, пробивающие в телах нежити целые дыры. Гнилая плоть, мышцы и кости разрушались, а тела, парализованные холодом, теряли возможность передвигаться. Не было необходимости говорить о мертвецах, которые попали под огненный дождь. Поскольку атака уменьшила количество нежити наполовину, наемники поняли, что эти неизвестные маги им точно не враги. Замечательно! Союзники! Маги — это всегда обнадеживающе! Эй, я куплю вам выпить, когда все закончится, так что никуда не уходите! Так, а ну не расслабляться! Тот, кто сейчас упадет, будет отдыхать всю оставшуюся жизнь! Ситуация на поле боя мгновенно изменилась, благодаря действиям двух людей. Тео и Сильвии. Наемники отошли от шока и продолжили удерживать нежить на расстоянии, позволив Теодору и Сильвии использовать свои масштабные атакующие заклинания. Лучшей ситуации для боевого мага себе представить было нельзя. У них была фиксированная позиция и солидное количество эскорта. Огненный шар! Я тоже попробую. Огненный шар! Использование мощной огненной магии давало возможность поменяться местами и перевести дух. Это была по-настоящему показательная битва, где дальние атаки не только сокращали число врагов, но и помогали союзникам, которые сражались в ближнем бою. И все это было вызвано ничем иным, как существованием магов, которые доминировали на поле боя. В таком темпе прошел целый час. Восход! Солнце восходит! Эти ребята отступают! Не преследовать их и не поддерживать строй! Крики наемников привели в себя Тео, который с головой погрузился в использование заклинаний. Как и сказали наемники, небо на востоке постепенно начало озаряться лучами восходящего солнца. Это свидетельствовало о том, что вскоре должен был наступить рассвет. Мертвецы могли передвигаться и под солнечными лучами, но в такой ситуации они были серьезно ослаблены, если только не являлись продвинутой нежитью. И вот ожившие трупы, которые всего несколько минут назад безрассудно бросались в бой, начали отступать. Глядя на то, как трупы возвращаются в горы, Тео тихо пробормотал. Что ж, самое худшее позади. Убедившись, что нежить практически покинула окрестности деревни, Тео покачал вспотевшей головой и принялся приводить в порядок свое дыхание. Физически он почти не устал, но зато потратил много психологических сил, непрерывно атакуя заклинаниями. Сильвия тоже, тяжело дыша, прислонилась к соседнему дереву. Они порядком измотались и практически ни на что не реагировали. И вот, словно ощутив это, судьба решила нанести по двум уставшим людям еще один фатальный удар. Барабанные перепонки пронзил ужасный рев. Над головами наемников, которые думали, что все уже закончено, появился летающий гниющий монстр. Это была нежить среднего ранга, которой удалось сохранить свои навыки к полету. Это была зомби-виверна. «Виверна?» — прикричал Тео, поняв, что это такое. В этом регионе не было места обитания виверн. Кроме того, подобную нежить нельзя было создать из монстров, обитавших поблизости. Если так, то причиной появления зомби-виверны могло быть лишь одно. Какой-то чернокнижник создал ее в другом месте и специально привел сюда. Однако это было весьма странно. Зачем делать нечто подобное в столь маленькой и непримечательной деревушке? Тем не менее, рассуждать на эту тему было некогда. С ужасным ревом зомби-виверна полетела к Тео и Сильвии. «Быстрая!» Это больше было похоже на пикирование, чем на полет. При атаке с воздуха разрушительная сила виверны увеличилась прямо пропорционально тяжести ее тела. Было вполне понятно, что если маги попытаются увернуться от удара, то монстр просто изменит направление движения и тут же доберется до них. Невообразимая сила зомби-виверны способна была не просто убить двух магов, но и оставить от них лишь мокрое место. Они могли попытаться заблокировать ее или нанести упреждающий удар. Но на все это оставалось не более 3 секунд. «Перехватить полыхающим снарядом! Нет, слишком поздно!» Времени не оставалось. Тео немедленно активировал недавно приобретенный навык. Это была способность, приобретенная им после поглощения артефакта «Защитный браслет», который он получил на церемонии награждения. В информационной сводке о навыке указывалось, что владелец артефакта мог создать 3 защитных слоя, способных выдержать заклинание 5-го круга. Однако было неизвестно, сможет ли защитный артефакт действительно противостоять физической мощи зомби-виверны. Тем не менее, щиты 2 людей были активированы с опозданием, а потому не смогли выдержать пикирующую виверну. Оба мага отчаялись, ощутив неизбежный конец. Но в самый последний момент между ними появился человек. «Что? Да это же еще дети!» В обеих его руках были фальчионы. У этого мужчины были золотистые волосы и потрепанная кольчуга, а также блестящие украшения, закрепленные на поясе. Другими словами, человек отличался от других наемников и молниеносно вскинул свои короткие мечи. Все произошло мгновенно. Виверна была разрублена на куски, и остатки ее тела рухнули на землю. А? Теодор и Сильви не смогли бы даже добиться примерного эффекта. Все, что они увидели, это вспышку и упавшую на землю виверну. Каждая его рука провела 6 взмахов, что в сумме составило 12 ударов. Это была техника первоклассного мечника. «Уф, наконец-то я добрался до этого раздражающего парня!» С веселой усмешкой произнес мужчина, обрушив на голову виверный последний удар. Затем он повернулся к Тео и Сильвии. «Он никогда не спускался на землю, так что у меня не было возможности его поймать. Не знаю, кто вы и откуда пришли, но я очень ценю вашу помощь». Сильвия все еще не отправилась от шока, поэтому Тео шагнул вперед и вежливым тоном произнес: «Мы просто сделали то, что было нужно». Человек, стоявший перед Тео, меньше всего был похож на наемника. Даже рыцари не смогли бы так быстро и ловко расправиться с виверной. И если бы Тео пришлось воевать с этим мужчиной, он превратился бы в винегрет прежде, чем даже успел подумать о каком-нибудь заклинании. Итак, Теодор решил представиться первым. «Меня зовут Теодор, инспектор, посланный магическим сообществом. Это моя коллега Сильвия». «А, здравствуйте», — произнесла Сильвия и слегка поклонилась, словно чему-то испугавшись. На лице мужчины проскочила еле заметная улыбка, как будто он подумал, что она симпатичная. Однако затем все признаки добродушия исчезли с его лица, ясно давая понять, что настало время для серьезного разговора. «Что ж, я тоже представлюсь», — произнес мужчина, убрав фальчионы в свои ножны. «Мы наемники бродячие волки, нанятые правителем этой деревни. Меня зовут Рэндальф, я главный. Извините, но первым делом я должен удостовериться в ваших личностях».